Цезарь начал атаку одновременно с противоположных сторон. Легионеры накатились на вал, а идуйская кавалерия, улюлюкая, перескочила через него. Кассии разбежались, многие были убиты. Цезарь захватил крепость вместе с большими запасами продовольствия, достаточными, чтобы отплатить тринобантам за помощь и сытно кормить своих людей. Но самой ужасной потерей для варваров были их колесницы. Разгоряченные легионеры порубили их на куски и сожгли. А тринобанты, весьма довольные, скрылись с трофейными лошадьми. Другой добычей практически не разжились. Британия не была богата ни золотом, ни серебром, ни жемчугами. Тут ели из глиняной обожженной посуды, а пили из рогов. Пора было возвращаться в длинноволосую Галлию. Приближалось время штормов, а побитые корабли римлян вряд ли могли выдержать шквалистый ветер. С хорошим запасом продовольствия, оставив тринобантов, ставших хозяевами большей части этих земель, Цезарь разместил два легиона перед многомильным обозом, а два позади, и отправился к побережью. «Что ты намерен делать с Кассивелауном?» — спросил Гай Трибоний, грузно вышагивая рядом с командующим. Если тот шел пешком, даже старший легат не имел права сесть на коня. «Он попытается отыграться», — спокойно ответил Цезарь. «А потом, еще до отплытия, я заставлю его подчиниться и принять наши условия». «Ты хочешь сказать, он опять ударит на марше?» «Сомневаюсь, он потерял слишком много людей, плюс еще колесницы». «Тринобанты забрали всех захваченных лошадей. Они хорошо заработали. Это награда за риск. Сегодня проиграл, завтра выиграл». «С виду он кажется прежним», — подумал Трибоний, — «но не совсем. Что было в письме, в том, которое он сжег? Все заметили, что с ним что-то не так». Потом Гирти рассказал о письмах от Помпея. Никто из писцов не осмеливается читать корреспонденцию, которую Цезарь им не отдавал, и все же он сжег одно из тех писем, словно сжигал корабли. Почему? И это было еще не все. Цезарь перестал бриться. Человек, чей ужас перед нательными вшами был так велик, что он ежедневно выщипывал каждую волосинку под мышками, на груди, в паху. Человек, способный скоблить себя даже в критической обстановке. Его редкие волосы на голове шевелились при одном лишь упоминании о паразитах. Он сводил с ума слуг, требуя ежедневно стирать свои вещи. И никогда не спал на земле, потому что там жили блохи. За ним всюду возили секции деревянного пола для его полевого шатра. Как потешались над этим его недруги в Риме. Простые доски, даже не покрытые лаком, превратились в устах некоторых из них в мраморные мозаичные плиты. Зато он мог подхватить огромного паука и, улыбаясь, следить, как тот бегает по ладони. Самый заслуженный ветеран упал бы в обморок, свались на него такое чудовище. А Цезарь всем объяснял, что пауки — чистые существа, уважаемые хранители дома. С другой стороны, любой крошечный таракан мог загнать его на стол или на лавку. Цезарь никогда не давил их, боясь испачкать подошвы. «Это грязные существа», — вздрагивая от отвращения, — говорил он. Прошло 11 дней с того момента, как ему доставили почту. И с тех пор он ни разу не брился. У него кто-то умер. Он явно был в трауре. По кому? Толки пошли еще до похода, но сам Цезарь молчал. И все в его присутствии тоже молчали, кроме одного идиота. Трибуний подумал, что надо бы отвести этого дурня Сабина в сторону и пригрозить ему обрезанием, если он сунется к Цезарю еще раз. Тот однажды впрямую спросил Цезаря, почему он не бреется. «Квинт Лаберий», — прозвучало в ответ. «Нет, это не Лаберий. Это, скорее всего, Юлия. Или Аврелия, его легендарная мать. Но если Аврелия, то при чем тут Помпей?» «Квинт Цицерон, ко всеобщему счастью, гораздо менее чванливый, чем его знаменитый братец, тоже думал, что это Юлия». «Как он теперь будет относиться к Помпею?» — пробормотал он за обедом в общей палатке легатов, на которой Цезарь не пришел. Трибоний, чьи предки были не столь знамениты даже в сравнении с предками Цицерона, входил в Сенат и потому был хорошо знаком с политическими союзами, включая союзы, скрепленные браками. Так что он сразу уловил смысл вопроса Квинта Цицерона. Цезарь нуждался в Помпее Великом, который был первым человеком в Риме. На завершении войны в Галлии ему понадобится еще лет 5, а в Сенате засела стая волков, точивших на него зубы. Он постоянно ходил по проволоке, натянутой над огнем. Трибунию, влюбленному в Цезаря, трудно было взять в толк, как можно питать ненависть к такому замечательному человеку. Однако этот мерзкий ханжа Катон сделал карьеру, пытаясь свалить Цезаря, не говоря уже о коллеге Цезаря по консульству Марке Кальпурнии Бибуле и этом борове Луции Домиции Агенобарбе и большом аристократе Метеле Сципионе, толстом, как деревянная балка храма. Они облизываются и на шкуру Помпея, но не с той жуткой и одержимой страстью, которую только Цезарь способен разжечь в них. Почему? О, им бы побыть какое-то время с ним рядом. Тогда бы они, наконец, поняли, что это за человек. Под его началом нет тени сомнений в успехе любого затеянного им предприятия. Как бы ни развивались события, он всегда найдет способ склонить чашу весов в свою пользу и обязательно победит. Трибуний сердито оттолкнул в сторону миску. «Почему они так злы на него?» «Очень просто», — усмехнулся Гертий. «Он — Александрийский маяк, а они рядом с ним — едва теплящиеся фитильки. Они нападают и на Помпея Магна, потому что он первый человек в Риме. А они считают, что такого не должно быть. Но Помпей — из Пицена, и предок его — лесоруб, а Цезарь — римлянин, потомок Венеры и Ромула. Все римляне почитают своих аристократов, но некоторые римляне предпочитают, чтобы они были похожи на Метелла Сципиона. Когда Катон, Бибул и все прочие смотрят на Цезаря, они видят того, кто превосходит их во всех отношениях, своего рода Суллу. Цезарь всех выше, и по рождению, и по способностям. Он при случае может их прихлопнуть, как мух, а они, в свою очередь, пытаются опередить и прихлопнуть его. «Ему нужен Помпей», — задумчиво проговорил Трибоний. «Если он хочет сохранить за собой империи и провинции», — подхватил Квинт Цицерон, с тоской макая кусок хлеба в третьесортное масло. «О боги! Как же мне хочется обсосать крылышко гальского жареного гуся!» Желанный жареный гусь казался уже почти досягаемым, когда колонна влилась в свои прибрежные укрепления. Однако Касси Вилаун не пожелал взять чаяние римлян в расчет. С уцелевшими кассиями он объехал Кантиев и Регнов и набрал новую армию, которую повел на штурм. Но атаковать римский лагерь — все равно, что пытаться голой рукой пробить каменную стену. Широкие разрисованные торсы варваров являли собой отличные мишени для копий. К тому же у них не было опыта галлов, и они остались на месте, когда Цезарь вывел своих людей из лагеря для рукопашного боя, и Цезарь их разгромил. Они все еще придерживались старых традиций, согласно которым человек, покинувший живым проигранное сражение, становился изгоем. Эта традиция стоила белгам на материке 50 тысяч напрасно убитых только в одном сражении. Теперь белги покидали поле битвы, как только понимали, что проигрывают, и оставались живыми, чтобы потом снова сражаться. Кассивелаун запросил мира и подписал нужный Цезарю договор. Затем передал ему заложников. Это было в конце ноября. Стали готовиться к отплытию. Однако после осмотра каждого из 700 кораблей Цезарь решил, что надо переправляться двумя партиями. «Лишь половина кораблей в сносном состоянии», — сообщил он Гиртию, Трибонию, Сабину, Квинту Цицерону и Атрию. «На них мы разместим два легиона, кавалерию, всех вьючных животных, кроме мулов Центурий, и отправим их в путь. Потом корабли вернутся без груза и заберут три оставшихся легиона». С собой он оставил Трибония и Атрия, остальным велел отплывать. «Я рад и польщен, что меня попросили остаться», — проворчал Трибуний, следя за погрузкой 350 кораблей. Эти суда Цезарь велел специально построить на реке Лигер и затем вывести их в открытый океан, чтобы сразиться с 220 цельнодубовыми кораблями венетов, которые с усмешкой посматривали на спешащие к ним римские суда с тонкими веслами, низкой осадкой и хрупкими сосновыми корпусами. Игрушечные лодки для плавания в ванне — легкая добыча. Но все оказалось совсем не так. Пока Цезарь и его солдаты посиживали на скалах, как на трибунах цирка, флотилия римлян ощетинилась приспособлениями, придуманными инженерами Децима Брута во время лихорадочной зимней работы на верфях. Кожаные паруса кораблей венетов были такими тяжелыми, что главными вантами мачт служили цепи, а не веревки. Зная это, Децим Брут снабдил каждое свое судно длинным бревном с зазубренными крюками и кошками на концах. Подплывая к неприятельскому кораблю, римляне выдвигали бревна, запутывали их в чужих вантах, потом, бешено работая веслами, отплывали. Паруса с мачтами падали, и неуклюжее судно венетов начинало беспомощно дрейфовать. Три римских капера окружали его, как терьеры оленя, брали на абордаж, убивали команду и поджигали борта. Через какое-то время море покрылось кострами. Только 20 дубовых ковчегов спаслись. Теперь низкая осадка каперов весьма пригодилась. На берег были сброшены пологие широкие сходни, и лошади, не успев испугаться, перебрались по ним на палубы кораблей. Будь уклон круче, эти норовистые животные доставили бы куда больше хлопот. «Неплохо без пристани», — удовлетворенно заметил Цезарь. «Завтра они вернутся и заберут нас». Но наутро подул северо-западный ветер, который не очень сильно встревожил море, но сделал обратный переход судов невозможным. «О, Трибоний! Эта земля противится мне!» — воскликнул Цезарь на пятый день шторма, яростно теребя щетинистый подбородок. «Мы как греки на берегу Илиона», — высказался Трибоний. Это, казалось бы, невинное замечание заставило Цезаря принять решение. Он неприязненно взглянул на своего легата и процедил сквозь зубы. «Но я не Агамемнон и не стану торчать здесь 10 лет!» Он повернулся и крикнул. «Атрий!» Тот сразу же явился. «Да, Цезарь! Крепко ли сидят гвозди в оставшихся кораблях?» «Наверное, да, кроме тех 40, что совсем развалились. Тогда труби сбор. Мы оседлаем попутные волны. Начинай грузить всех на пригодные корабли». «Все не поместятся!» — воскликнул пораженный начальник лагеря. «Пусть стоят тесно, как сельди в бочке, и блюют друг на друга. В порту идти у них будет возможность отмыться, прыгая за борт. Грузи все до последней баллисты и поплывем». «Кое-что из артиллерии придется оставить», — тихо сказал Атрий. Брови Цезаря приподнялись. «Я не оставлю тут ни мою артиллерию, ни тараны, ни мои механизмы, ни одного солдата, ни одного нестроевого, ни одного раба. Если ты не способен наладить погрузку, Атрий, это сделаю я». Это были не пустые слова, и Атрий знал это. Он также знал, что теперь его будущее зависит от эффективности, с какой ему удастся исполнить приказ. Он ушел, и вскоре раздался сигнал. Трибоний засмеялся. «Что тут смешного?» — холодно спросил Цезарь. «Нет, не время шутить». Трибоний мгновенно стал серьезным. «Ничего, Цезарь, совсем ничего». Было решено отплыть через час после рассвета. Весь день рабы и солдаты трудились, нагружая самые крепкие корабли столь драгоценными для Цезаря баллистами, механизмами, повозками, мулами в ожидании прилива. Когда вода поднялась, они принялись толкать корабли, забираясь затем по веревочным лестницам на борт. Обычный груз судна составляли одна баллиста или несколько вспомогательных механизмов, 4 мула, 1 повозка, 40 солдат и 20 гребцов. Но 18 000 солдат и 4 000 рабов и матросов вкупе со всем остальным обеспечили каждому из плавсредств значительный перегруз. «Разве это не поразительно?» — воскликнул Трибоний Атрия, когда солнце зашло. «Что?» — безучастно спросил начальник лагеря, чувствуя, как дрожат колени. «Он счастлив. О, он по-прежнему носит в себе свое горе, но он счастлив. Он опять творит нечто немыслимое для других. Надо было хотя бы отправлять корабли один за другим по мере погрузки. Это не для него. Он убыл с флотом и с флотом вернется. Галлы должны видеть, что прибывает командующий армадой. А что это за армада, размазанная по морю? Нет, на подобное он ни за что не пойдет. И он прав, Атрий. Мы должны показать этим галлам, что мы лучше их во всем». Трибуний взглянул на темное небо. «Сегодня луна в 3/4. Но он отплывет раньше намеченного, как только будет готов». Верное предсказание. В полночь корабль Цезаря со свежим попутным ветром вышел в черноту моря. Лампы на корме и на мачте были сигнальными огнями для других кораблей, следующих за ним. Цезарь облокотился на кормовой леер, глядя на пляску крохотных светлячков во мраке ночи. Вале, Британия. Вале, в переводе с латыни, прощай. Я не буду скучать по тебе. Но что лежит там, за горизонтом, куда еще никто не плавал? Ведь это не маленькое море, это могучий океан. Именно там живет великий Нептун, а не в чаше нашего моря. Возможно, состарившись, Я возьму тяжелый корабль Венетов, подниму его кожаные паруса и поплыву на запад, за солнцем. Ромул заблудился в козьем болоте на Марсовом поле, и когда он не вернулся домой, все подумали, что его взяли боги. Но я уплыву во мглу вечности, и все будут думать, что я взят в царство богов. Моя Юлия там. Люди знают. Они сожгли ее на форуме и погребли среди героев. Однако сначала я должен выполнить все, чего требует от меня моя кровь и мой дух. Ветер гнал облака, но луна все же светила достаточно, и корабли шли кучно под парусами, раздутыми, словно животы беременных женщин, так что весла в ход практически не пускали. Плаванье заняло 6 часов. Корабль «Цезаря» вошел в порт Итий вместе с рассветом. За ним в боевом строю и в полном составе следовал флот. Удача вернулась к «Цезарю». Ни один человек, ни одно животное или орудие не были принесены в жертву Нептуну.